Глава 25. Кристин Лескар. Когда я вернулась к себе после собрания, на улице уже почти совсем стемнело, но мой день на этом не завершился. В голове было тесно от новых знаний, а в желудке, наоборот, пусто, поэтому Рону, который что-то готовил на кухне, я обрадовалась как родному. «Что это за запах?» Я принюхалась, но так и не смогла идентифицировать дразнящий аромат, что исходил от сковородки. «Фирменный соус», — самодовольно отозвался Рон. «Я знал, что тебе понравится». Но пах этот соус просто божественно. Осталось оценить вкус. Ужин прошел в милой семейной обстановке. Мы обсудили, где будут ночевать Кэрри. В гостиной оказалось достаточно места, но меня смущало отсутствие комфорта. Внутренний голос настойчиво напоминал, что тайные агенты Селона должны быть привычными и к более суровым условиям, но его заглушали какие-то новые необъяснимые чувства, от которых было трудно дышать и тесно в груди. Каждый раз, когда мой взгляд останавливался на ком-то из котов, в лицо бросалась краска, и в конце концов, поблагодарив Рона за чудесное угощение, я сбежала в спальню. Через час мне предстояла встреча с Салливаном. После собрания он поймал меня за руку и напомнил, что я, как новоиспеченный специалист по клубам, просто обязана посетить и его детище. У меня не было ни одной причины отказываться, поэтому я согласилась. В поисках подходящего наряда для знакомства с личной паствой Салливана я практически закопалась в шкаф, но стук в дверь заставил меня отвлечься. Не дождавшись ответа, в спальню вошел Кристиан, как всегда безупречный, строгий и немного мрачный. «Смотрю, Кэрри обустраиваются в твоей гостиной», — сказал он сухо. «Ты все же позволишь им жить с тобой?» «Хочешь к ним присоединиться?» — с усмешкой поинтересовалась я. «Учти, место осталось только в ванной». Проигнорировав издевку, дракон прошел к окну и встал там, сложив руки на мощной груди. «Как прошло собрание старост?» — спросил он, меняя тему. «Хорошо», — ответил я, снова ныряя в шкаф и продолжил уже оттуда. «Меня назначили ответственной за клубы». «Собираешься куда-то?» — продолжил допрос Саргон. «Да, как раз планирую заняться своими прямыми обязанностями», — немного раздраженно отозвалась я. Дверь открылась, и в спальню вошли Кэрри. Комната и без того маленькая стала казаться совсем крошечной. Трое мужчин заняли ее практически полностью, и я, застывший возле шкафа, почувствовал себя загнанный в угол. «Сойер пригласил меня в свой тайный клуб, и я не вижу причин отказываться», — опережая дальнейшие вопросы, перешла в наступление я. «Схожу и посмотрю, что там за тайная деятельность. Возможно, ничем запрещенным он там не занимается». «Мы ведь вроде договорились». В воздухе сгустилось напряжение. Три пары глаз смотрели на меня с одинаковым осуждением, как будто я собралась наведаться в бордель. Хотя, наверное, если бы речь шла о борделе, эти упрямцы не были бы так единодушны. Закрыв дверцы шкафа, я прислонилась к нему спиной и тоже сложила руки на груди, собираясь отстаивать свою позицию. «Мы договорились, что я не буду туда вступать», — напомнил я. «О том, чтобы просто сходить и посмотреть, речи не было». Кристиан с легкостью выдержал мой пристальный взгляд. «Я сам проверю Салливана и его странный клуб. Тебе там делать нечего», — спокойно парировал он. «Тебе нет никакой необходимости идти куда-то». «Я уже согласилась», — процедила я. «Мой внезапный отказ будет выглядеть слишком подозрительно. К тому же, повторяю, я иду просто посмотреть. Это никак не нарушает нашу договоренность». Я посмотрела на Кэрри, ожидая, что и они что-нибудь скажут, но котики молчали, лишь переводили взгляды с меня на Кристиана, наблюдая за перепалкой. И, видимо, им тоже было что сказать, но они ждали, когда у Саргона кончатся аргументы. «А что, если я запрещу тебе?» Профессор отлепился от подоконника и выпрямился, глядя на меня, как на непослушную девчонку. Казалось, еще одно возражение с моей стороны, и он перекинет меня через колено и начнет шлепать. При мысли об этом кровь вновь прилила к щекам, и атмосфера в моей спальне мгновенно изменилась. Кэрри невозмутимо переглянулись, но совершенно точно почувствовали запах возбуждения, которым наполнилась моя спальня. Слишком большая концентрация тестостерона на такое маленькое помещение. Мое либидо не могло не среагировать, и если бы не запрет врача, кто знает, чем все могло бы закончиться. Но ситуация сложилась более чем взрывоопасная, что неизменно привело бы к печальным последствиям. «Ты не имеешь права мне запрещать», — возмутилась я. «Кто ты мне, чтобы указывать, что делать? Муж? Брат?» «Я твой». Он запнулся и замолчал, испепеляя меня яростным взглядом. «Послушай, Кристин, я ведь уже говорил, что этот Салливан, возможно, не тот, за кого себя выдает, и идти в его сомнительный клуб может быть более чем опасно». А я повторяю, что Сойер мне доверяет, и никто другой в ближайшее время не подберется к нему ближе, чем я. У нас есть прекрасный шанс убедиться, что под прикрытием Академии происходит что-то таинственное и запрещенное, не подвергая опасности ни себя, ни своего Пегаса». «Почему ты упрямишься?» — покачал головой Саргон. «Не переживай, я найду способ вывести этого скользкого недоумка на чистую воду. Тебе вовсе не обязательно вообще в это лезть». «Может, потому что мне надоело, что каждый так и норовит указать мне, что делать? Давай я буду сама решать, куда мне ходить и с кем. Если волнуешься о моей безопасности, то вот», — я ткнула пальцем в Кроу, «Кэрри всегда со мной, они моя новая охрана». «Нам вообще-то тоже не нравится твоя идея», — осторожно вставил Рон. «Даже если ты не собираешься вступать в клуб, сам факт его посещения может в дальнейшем сделать тебя мишенью». «Наверное, со стороны я выглядела как капризная девчонка, которую злые родители отказались пускать на вечеринку. Но этот поезд было уже не остановить. Почему каждый в этой комнате решил, что может указывать мне?» «Твой Пегас нестабилен», — добавил Кроу. «Это может быть опасно». «В чем опасность?» — не поняла я. «В том, что я просто схожу на встречу, на которую меня пригласили?» «А что, если это ловушка?» Кристиан подошел ко мне. Решил задавить авторитетом? Мой взгляд невольно устремился к его губам, плотно сомкнутым из-за недовольства моим упрямством. Но если ему не нравился мой характер, он мог катиться в бездну. «Я в состоянии за себя постоять!» Отступать было некуда, и я пошла в атаку. «Я взрослая, дееспособная драконица, и вы не имеете права что-то мне запрещать!» «Хорошо!» Саргон склонил голову на бок, разглядывая меня. Мое дыхание невольно участилось. Казалось, что еще немного, и между нами начнет искрить. «Я прошу тебя, как взрослую, дееспособную драконицу, останься сегодня дома». «Нет», — выдохнула я. И не потому, что мне хотелось его позлить. Просто я уже обещала Салливану, и у меня не было вещателя, чтобы предупредить его о том, что я передумала. В любом случае, мне стоило явиться на эту встречу, чтобы сказать, что я не смогу пойти в клуб. Но поступит ли мне после этого повторное предложение? К тому же напарник, скорее всего, поймет, откуда дует ветер, и будет насмехаться над тем, что мои охранники ставят мне условия. Может, Салливан временами придуривался, но идиотом при этом он никогда не был. «Нет», — в изумрудных глазах Саргона полыхнуло пламя. «Нет», — повторила я, вызывающе глядя на него снизу вверх. От того, каким насыщенным и пряным был запах его тела, у меня кружилась голова. Меня повело, и я готова была сорвать с него одежду и покрыть поцелуями каждый сантиметр этого возмутительно идеального тела. Но это было бы последней глупостью, совершенной мной в этой жизни. Скорее бы мой Пегас вылупился. В том числе и ради этого я собиралась отправиться в клуб тайных знаний. Я делала это для всех нас, потому что чувствовала, насколько напряжены были все члены в этой комнате. Но, похоже, никто не собирался оценить мои благородные порывы. Ну и в бездну их. Рыкнув, Саргон сорвался с места и так быстро вылетел из комнаты, что порыв ветра разметал мои волосы. А потом дверь в спальню хлопнула, и шкаф, к которому я прижалась спиной, отозвался вибрацией. «Кристин», — после небольшой паузы осторожно заговорил Кроу, — «ты...» «Просто молчи», — покачала головой я. «Переживаешь за мою безопасность? Тогда иди со мной, но так, чтобы Салливан тебя не видел. У него ко мне была всего одна просьба, чтобы я пришла одна. И я собираюсь ее выполнить». Снежок промолчал и, поднявшись с кровати, тоже вышел из комнаты. Дверью не хлопал, но я кожей чувствовала его осуждение. Ну и пожалуйста. Если не захочет меня охранять, я вполне справлюсь сама. Не обращая внимания на Рона, я открыла шкаф, но выбрать, в чем идти навстречу, было сложно. Я не могла думать ни о чем, кроме ссоры с Кристианом. Мы действительно поссорились. Куда он ушел? Кроу, в отличие от Саргона, чувствовался где-то поблизости, но было ясно, что мои слова не нашли у него понимания. На душе скребли кошки, и я со злостью отбрасывала одну вещь за другой, пока не вышла из себя окончательно. Проклятие! И к чему мне вообще наряжаться ради встречи клуба? Почему бы не пойти в том, в чем я была на собрании? Времени до встречи осталось совсем мало. Раздраженно вздохнув, я занялась своими волосами, чтобы в случае реальной угрозы они не закрыли мне обзор и не стали помехой. «Я пойду с тобой», — тихо сказал Рон, и я вздрогнула от неожиданности. «Не переживай, Сойер не заподозрит, что я рядом». «Спасибо», — искренне поблагодарила я, радуясь, что хотя бы один Кэрри на моей стороне, но, обернувшись, наткнулась на глухую стену. Черныш стоял с абсолютно нечитаемым выражением лица. Судя по напряженной позе, он тоже не одобрял мое стремление принять активное участие в расследовании. Но я уже приняла решение и менять его не собиралась. К тому же, как староста, я обязана была удостовериться в безопасности клуба, который организовал Сойер. Мы с Салливаном договорились встретиться у центрального корпуса. Когда я спросила, где находится его таинственный клуб, он пообещал проводить меня туда лично. Возможно, нам предстояло покинуть территорию Академии, потому что сложно утаить что-то в пределах кампуса так, чтобы информация не просочилась наружу. На всякий случай я захватила с собой кошелек и вышла из спальни. Кроу, что с хмурым видом сидел на диване и смотрел какую-то программу по телевещателю, даже головы не повернул при моем появлении. Ни один мускул не дрогнул на красивом лице, но я почему-то не сомневалась, что как только за моей спиной захлопнется дверь, этот Кэрри сорвется с места и последует за мной. Накинув пальто и бросив последний оценивающий взгляд в зеркало, я вышла в коридор общежития. Рон выскользнул следом. «Веди себя так, будто меня рядом нет», — предупредил он. «И не пугайся, если не увидишь меня». Я кивнула и направилась к лифту. Внутри все дрожало от смеси обиды и предвкушения. Если Салливан действительно окажется преступником, а я помогу раскрыть его тайные замыслы, возможно, Кристиан наконец-то поймет, что я нечто большее, чем симпатичная мордашка. Не то чтобы я стремилась что-то кому-то доказать, но все же... Когда я в следующий раз обернулась, Рона за моей спиной больше не было. Он будто полностью растворился во тьме, но внутреннее чутье безошибочно указывало направление. Одобрительно хмыкнув, я пошла в сторону центрального корпуса. С неба сыпал редкий снежок. Дорожки покрылись тонким пушистым покрывалом, которое искрилось в свете уличных фонарей. Атмосфера на улице царила волшебная, в воздухе чувствовалось приближение главного зимнего праздника, знаменующего конец года, а вместе с ним и моей первой сессии, которую я рисковала провалить, если не возьмусь за учебу со всем рвением. Но я пообещала себе, что как только с Салливаном что-то прояснится, я вплотную займусь своими обязанностями старосты и своим образованием. В конце концов, шанс поступить в одну из лучших академий мира выпадает раз в жизни, и не воспользоваться им – великое расточительство. Салливан, как мы и договаривались, ждал меня у входа в центральный корпус. Я увидела его издалека. Дракон стоял под фонарем и нетерпеливо притоптывал, будто уже успел замерзнуть. Заметив меня, он помахал рукой и пошел навстречу. «Ну что?» – сказала я, когда Сойер приблизился. «Проводишь меня в свою святая святых?» «Конечно». Рука Салливана легла мне на талию, и этот простой жест заставил меня напрячься. «Идем». И напарник увлек меня в сторону, с которой я только что пришла. «Твой тайный клуб находится в общежитии старост?» — спросила я с подозрением. «Не совсем», — ухмыльнулся дракон. «Там находится еще одно небольшое испытание, которое тебе нужно пройти прежде, чем я покажу тебе клуб тайных знаний». В итоге мы оказались в апартаментах, расположенных этажом ниже моих собственных. «Да уж», — произнесла я, осматриваясь по сторонам и пытаясь понять, удалось ли моему Кэрри проникнуть внутрь, или он остался снаружи. Салливан наблюдал за мной, сунув руки в карманы. «Нравится?» — спросил он таким тоном, будто сам здесь все обустроил. «Миленько», — признала я. Обстановка практически не отличалась от моей, и все же я бы не перепутала мои комнаты с комнатами Сойера. В них, несмотря ни на что, уже присутствовал отпечаток хозяина. «Так с какой целью ты привел меня сюда? Собрание клуба проходит в твоей спальне?» Я прищурилась. «Или нет никакого клуба, и ты наплел про него, чтобы заманить меня в свои сети?» «Клуб есть». Беспечная усмешка слетела с губ дракона, он в один миг стал серьезным и сосредоточенным. «Но я, знаешь ли, не привожу в него, кого попало». «Зачем тогда было предлагать?» — обиделась я. «Я не напрашивалась на твою закрытую вечеринку». «Остынь, Лескар, я отниму всего полчаса твоего времени. Просто мне нужно было место, где нас точно никто не услышит». «Ага, кроме моего Кэрри. Даже в этом Сойер просчитался». «Зачем?» — спросила я, покосившись на дверь. Она была достаточно близко, чтобы в случае чего можно было сбежать. Будто прочитав мои мысли, дракон шагнул ко мне. «Присаживайся», — предложил он. «Выпьешь что-нибудь?» «Воздержусь», — пробормотала я и опустилась на самый краешек дивана. «Если что, все равно успею добраться до выхода. А в случае реальной угрозы приложу Салливана магией». Надеясь, что эти кровожадные мысли не отразились на лице, я изобразила вежливую улыбку. «Так зачем мы здесь?» Вместо ответа Салливан скрылся в спальне, а вернулся оттуда спустя мгновение, держа в руках небольшую картонную коробку со смутно знакомым логотипом. «Во-первых», — сказал он торжественно, — Хочу поздравить тебя с успешным прохождением испытаний. Готов признать, что в некоторых местах мы бы не справились без тебя и твоих Керри». «Надо же, Сойер признал мою полезность как члена команды. В лесу кто-то сдох не иначе». «Во-вторых», — продолжил он, «мне надоело в случае чего искать тебя по всему Академгородку. Поэтому будь всегда на связи, Лескар». С этими словами он протянул мне коробку. «Что это?» — спросила я сухо. Конечно, нетрудно было догадаться, что за подарок спрятался внутри, и все же я не торопилась принимать его. «Всего лишь небольшая безделушка», — Сойер тряхнул коробкой у меня перед носом. «Бери, не стесняйся». «Тебе не кажется, — осторожно заговорила я, — что мы не в тех отношениях, чтобы я принимала от тебя подарки? Тем более, что вещатель последней модели не был безделушкой. И, кроме прочего, мне было любопытно, насколько законным способом Салливан его приобрел. Насколько мне известно, в коробке лежало устройство из элитной ограниченной серии, и стоить должно было соответственно». «Не кажется, Лескар», — раздраженно рыкнул дракон. «Бери уже и не ломайся. Это не просто подарок, это средство связи, нужное мне не меньше, чем тебе. Мы же теперь напарники, а я реально устал бегать и искать тебя повсюду». «Как будто я такая неуловимая». После некоторых колебаний я взяла коробку. Не только Сойер ворчал на меня из-за отсутствия вещателя. Да и если родители отправятся на Илон, мне пригодится устройство для связи с ними. «Спасибо», — сухо поблагодарила я. Хотелось добавить, что можно было выбрать модели попроще, но какой-то части меня было приятно получить дорогой подарок. Заодно мне выпал дополнительный шанс проверить, что Салливан хочет в ответ. Насколько мне было известно, некоторые мои одногруппники на многое были готовы ради модного вещателя, в том числе и на оказание услуг интимного характера. «Пользуйся», — отмахнулся дракон и подмигнул мне. «Я уже вбил туда свое имя. Теперь будем на связи». «Ага», — кивнула я и положила коробку на диван рядом с собой. «Что дальше?» А дальше Салливан шагнул ко мне и сел рядом. Диван под его весом натужно скрипнул. Я напряглась, готовая вскочить, но тяжелая рука легла мне на плечи. «А дальше, Лескар», — низким с хрипотцой голосом произнес дракон. «Ты расскажешь мне, на что ты готова ради вступления в клуб тайных знаний». И его взгляд недвусмысленно устремился мне в вырез блузки. «Вот скользкая ящерица!» «На что готова?» — сладким голосом переспросила я. От Салливана пахло возбуждением. Если он и играл, то очень уж увлекся. Но я, похоже, оказалась гораздо более разборчива в связях, чем сама о себе думала. Мне ужасно до крика хотелось трахаться, но в моей персональной вселенной существовали лишь трое мужчин, с которыми я могла себя представить. Все остальные шли лесом. «Например?» Я сделала вид, что задумалась, а потом резко поднялась на ноги. «Скажи прямо, Салливан, какой бездны ты это затеял? Хочешь забраться мне под юбку? Мог бы найти способ попроще». «Попроще?» — возмутился он, тоже вскочив с дивана. «Да к тебе на кривой козе не подъедешь, Лескар. Я и так, и эдак, а все как в глухую стену бьюсь. Ты что, во мне реально мужика не видишь?» «Не вижу», — покачала головой я. «Только напарника». Говорить о том, что когда-то у меня промелькнула мыслишка познакомиться ближе с Сойером-младшим, было вовсе не обязательно. К тому же сейчас у меня к нему действительно не было ни капли вожделения, одно только раздражение. «Ты ранила меня в самое сердце». Дракон картинно приложил руку к груди и покачнулся. «Позер». «Если это все, то я пойду». Развернувшись, я действительно направилась к выходу. Меня переполняло разочарование. Только зря поссорилась с Кристином из-за этого придурка. «Подожди», — Сойер схватил меня за руку. «Это была проверка, и ты ее прошла». «Какая еще проверка?» — раздраженно спросила я. Если он так неуклюже решил дать задний ход, то вышло у него откровенно плохо. «Хотел понять, ради чего тебе нужен мой клуб». Отпустив меня, Салливан поднял руки в знак примирения. «Вдруг бы ты оказалась шпионкой, которая решила втереться мне в доверие, влезть в штаны и таким образом проникнуть в мои тайны». «А ничего, что ты сам предложил?» — начала закипать я. «Сам заговорил о клубе и предложил вступить в него. А до этого, я, представляешь, даже не подозревала о его существовании. И прекрасно себе жила без этого знания». «Ладно», — ухмыльнулся дракон, — «ты меня раскусила. Я просто хотел проверить, вдруг окажешься не против. Мы тут совсем одни, время позднее, я возбужден, ты тоже». Но насчет одиночества и своего возбуждения я бы поспорила. «И что дальше?» — спросила я. «Проверка пройдена. Когда ты покажешь мне свой клуб? Если он вообще существует?» «Сегодня и покажу», — стал серьезным Салливан. Бери вещатель и пойдем». Я с сомнением покосилась на коробку. Надо будет отдать устройство Кэрри, чтобы проверили его на всякие посторонние добавки, которые я могла и не распознать. И все же не стоило вызывать подозрений таким категоричным отказом. Сунув подарок в сумку, я вслед за Сойером вышла в коридор. Мы спустились на лифте вниз. Я украдкой смотрела по сторонам, пытаясь найти Кэрри, но его нигде не было. Однако чутье, которое срабатывало на близость котиков, подсказывало, что Кроу где-то рядом. И, похоже, не только он. В какой-то момент Рон тоже начал меня сопровождать. Не хватало только Кристиана. Мы вышли на улицу, и я плотнее запахнула ворот пальто. Ветер бросил в лицо горсть колючих снежинок. По дорожкам стелилась поземка. Похоже, первый снег в Академгородке решил обернуться первой же метелью. Уши практически сразу заледенели, и я поспешно накинул на голову капюшон. Салливан, что шел рядом, пропал из поля зрения, но не успела я ничего предпринять по этому поводу, как дракон взял меня под руку. «Тут немного скользко», — пояснил Сойер, и из-за капюшона его голос прозвучал приглушенно. «Переживаешь, что я упаду и сломаю ногу?» — съязвила я. «Переживаешь, что ты навернешься и разобьешь вещатель», — в тон мне ответил Салливан, и я, не сдержавшись, фыркнула. «Зараза ехидная». Дорогу нам освещали парковые фонарики, но чем дальше мы шли, тем гуще становилась темнота. «Куда мы идем?» — спросила я. Основные корпуса Академии остались позади, а дорожка, на которую мы вышли, казалась совсем заброшенной. Кусты, покрытые тонким слоем снега, не были аккуратно подстрижены, и дорогу частично перекрывали длинные ветки. Если бы я была без капюшона, весь этот снег насыпался бы мне за шиворот. Едва ли не через каждый шаг приходилось пригибаться, и только благодаря этому я заметила, что до нас по тропинке уже кто-то прошел. «Если хочешь что-то спрятать», — глубокомысленно изрек Салливан, — «положи это на видное место». «Хочешь сказать, вы проводите свои встречи на лесной поляне?» «Не совсем», — и Сойер показал вперед. Там в просвете между ветками темнела старая силосная башня. Рядом был разрушенный склад, и эта часть парка казалась давно заброшенной. «Когда-то, когда Академия была на полном самообеспечении, здесь было хранилище припасов. Вон там в стороне стояли теплицы, а в этой части парка было поле. Теперь припасы доставляются из Кайтауна, и во всех этих постройках пропала необходимость». «Хочешь сказать, в эту часть парка никто не приходит? И преподавателю не пришло в голову проверить башню на предмет тайных клубов? И как Кристиан упустил это?» «Почему же?» — голос дракона прозвучал самодовольно. «Многие приходили, смотрели, вынюхивали. Но мы показали им только то, что они и рассчитывали увидеть». «Что?» — признаться, он смог пробудить нешуточное любопытство. «Свальный грех», — Салливан засмеялся. «Твой Саргон ожидал увидеть оргию, и он ее получил». Еще одна причина, почему Кристиан так недолюбливал Салливана и не хотел меня к нему отпускать. Что ж, похоже, мне вскоре посчастливится увидеть реальное положение вещей. Вблизи башня оказалась еще более ветхой. С одной стороны, каменная кладка частично разрушилась, пронзенная многочисленными побегами дикого хмеля. Сухие по осеннему времени жгуты оплетали здание со всех сторон, взяв его в своеобразный кокон. Окон в постройке не было, а металлическая дверь была такой низкой и неприметной, что сразу я ее не разглядела. «Прошу», — дракон галантно пропустил меня вперед, открыв дверь с тихим протяжным скрипом. Я попыталась уловить хоть какую-то магию вокруг этого места, но здесь как будто был установлен какой-то купол. Инстинкт забил тревогу, стоило мне оказаться внутри. Однако поворачивать назад было слишком поздно. Когда дверь за Сойером закрылась, он зажег магический светильник, расположенный прямо над входом. Моргнув с непривычки, я огляделась по сторонам, но ничего подозрительного не заметила. Обычное небольшое помещение с каменными стенами. Вероятно, самое интересное меня ждало впереди. Пока я осматривалась, Салливан достал из своей сумки какие-то тряпки и одну из них протянул мне. «На, надень», — сказал он. «Мы тут в клубе как одна команда, но лучше перестраховаться. Если никто никого не знает, так как-то спокойней». «Но ты же знаешь...» Я натянула на себя тряпку, оказавшуюся длинным балахоном с капюшоном. «Иначе как бы ты приглашал всех в свое тайное общество?» «Мне положено», — усмехнулся Сойер. «Я основатель и бессменный глава клуба тайных знаний». Он тоже облачился в накидку, и в глубоком капюшоне его лица практически не было видно. Но если подойти ближе, то вполне можно было рассмотреть. Так в чем тогда анонимность? Они проводили свои собрания в полной темноте? Да и если не было визуальной составляющей, я всегда могла узнать кого-то по запаху. Например, Кристиан невозможно было с кем-нибудь спутать. Будто прочитав мои мысли, Салливан извлек из сумки полумаски. И когда мы закрыли лица, он указал на одну из дверей, что темнели в стене напротив. «А теперь, Лескар», — произнес дракон загадочным шепотом, — «приготовься слушать и запоминать». С этими словами он распахнул передо мной дверь и едва ли не втолкнул внутрь. Не успев даже выругаться по этому поводу, я оказалась среди таких же точно адептов, облаченных в маски и балахоны. Но никто из них не обратил на меня внимания. Все они, будто зачарованные, смотрели на импровизированную сцену, подсвеченную снизу магическими огоньками. Я неуверенно прошла вперед и села на одно из свободных мест, ожидая, когда же появится мой напарник. Не прошло и мгновение, как на сцену вышел Салливан. Даже не видя его лица и не чувствуя его запаха, я совершенно точно знала, что это он. Я ожидала чего-то особенного, торжественно возвышенного, эпатажного, преувеличенно театрального. Но Салливан спокойно взял простой деревянный стул, вынес его к самому краю сцены, примерно по центру, и сел, закинув ногу на ногу. «Сколько нас?» — спросил он. 12, мастер», — сразу ответил один из присутствующих. «Вместе с приведенным тобой адептом 13». «Хорошо», — кивнул Сойер. Он постучал пальцами по колену, словно размышляя, после чего негромко заговорил. «Я уверен, что перемены близко. В Веригии за последние 100 лет произошло столько, что наш мир изменился практически до неузнаваемости. Совсем скоро произойдет то, чего все ждут и все опасаются. Барьер на краю мира падет. Мы все еще не знаем, что находится за ним и какие опасности могут нас там поджидать. И чем больше мы узнаем о древней магии сейчас, тем больше сможем подготовиться к переменам в наших жизнях». Я невольно нахмурился. «О чем он? Барьер? Перемены? Рассказывая мне о клубе, он не говорил ничего подобного». «Сегодня в вашем распоряжении будет 21 том сочинений Льюиса Мэри. Многие из вас о нем уже слышали. Великий ученый, который посвятил свою жизнь загадкам магической природы. Исходя из того, что мы уже изучили, можно предположить, что в этих книгах мы отыщем много нового, такого, о чем вряд ли рассказывают в академиях. Думаю, это будет интересно». Голос Салливана был таким спокойным, мягким, обволакивающим. Вопреки тому, каким он представал обычно, в тот момент он выглядел собранным и серьезным, и легко было понять, что он действительно заинтересован в древней забытой магии. Мне даже в голову не приходило, что он может быть таким. «Начнем с докладов. Второй, прошу на сцену». Один из адептов встал и пошел к небольшой лесенке, ведущей на сцену, а Салливан спрыгнул с нее, чтобы через пару мгновений сесть рядом со мной. «Мы не раскрываем имен, поэтому у каждого есть только номер. Твой номер 13». «Поняла», — кивнула я и, склонившись к нему, прошептала. «А что ты говорил про барьеры перемены? Раньше ты ничего такого...» «Шшш!» — Салливан поднял палец к губам. «Я тебе потом объясню подробнее». Адепт в полумаске вышел на сцену и, поправив капюшон, чтобы не сильно мешал, поднял перед собой мелко исписанные бумаги. «Так, у меня в этот раз была реинкарнация дракона Элизабет Крон. Книга написана за 5000 лет до заселения Веригии драконицы из Леви, которая совершала путешествие по всему межмировому облаку с целью изучения собственных возможностей. Книга носит скорее автобиографический характер. Элизабет, как можно ожидать, столкнулась с проблемой стихийности своей магии, однако в итоге пришла к тому, что стихийность — только способ использования всеобщего источника. В некоторых мирах, таких как Веригия, поток делится на более узкие каналы в соответствии с вибрациями Клауса. Теоретически можно научиться пропускать через себя все каналы единовременно, воссоединяя стихии в общую первородную магию всеобщего источника. Теперь подробнее». Я перевела удивленный взгляд на Салливана, но тот, казалось, был полностью поглощен докладом своего товарища и даже не заметил, что я обернулась к нему. Парень на сцене продолжал рассказывать более подробно о прочитанной им книге, а когда закончил, на сцену вышла девушка под номером 3, затем номер 4. И так по порядку все 11 участников поведали о прочитанных ими книгах. После этого на сцену снова вышел Салливан. «Номера со 2 по 6 вы сегодня практикуетесь на полигоне. Номера с 7 по 13 вы будете изучать новую литературу. Я раздам задание и выйду на полигон через 5 минут». После этих слов 6 встали и направились куда-то в сторону боковой части сцены. Поймав мой взгляд, Салливан жестом позвал меня идти за ними. Я неловко огляделась, пытаясь понять, что происходит, и поспешила следом за остальными. За сценой оказалась комната со столами и скамьями. Все было старое, с явными следами прежнего пользования. На столах виднелись надписи, углы были обиты, а места, где должны были сидеть люди, явно протерты, со скамей слезла почти вся краска. Члены клуба расселись по одному за стол, а Салливан уже раздавал книги из тех, что стопкой лежали на первой парте. Я села за одну из них, изумленно наблюдая. Это совсем не выглядело как таинственный темный культ, о котором говорил Кристиан. Адепты сидели за столами, приготовив чернила, перья и планшеты с желтоватой бумагой, и набрасывались на книги так, словно это была их последняя пища. Мне Салливан книги не выдал. Вместо этого он сел рядом и, закинув ногу на ногу, осмотрел кабинет. «Ну как тебе?» — спросил он, и под полумаской его губы растянулись в усмешке. «Кажется, ты себе представлял что-то другое?» «Нет-нет», — поспешно возразила я. «Так и знала, что у вас тут просто сборище ботаников. Но ведь мне это и нужно. Полагаю, у вас уже есть какие-то практические наработки по древней магии?» «Да, среди нас есть кое-кто, у кого нет жесткого стихийного ограничителя. Номер 4, 7 и 8. Кроме того, мы близки к тому, чтобы справиться с ограничением даже у ребят стихийных». «А ты?» — спросила я, повернувшись к Сойеру. «Что я?» — не понял он. «У тебя какая магия? До сих пор мне было известно только то, что ты дракон, и цвет твоей чешуи черный. Какой ты расы?» Он улыбнулся и встал со скамьи, протягивая мне руку. «Пойдем, покажу тебе то, что мы называем полигоном», — сказал он вместо ответа. Я сощурилась, но не стала показывать, что его реакция мне не понравилась. Если парни правы, и он действительно Артас из Веригии, то Сойер должен обладать только стихией металла в полной мере. Но если он выходец из другого мира, его способности могут быть совершенно неожиданными. «С удовольствием посмотрю, чем вы тут занимаетесь», — улыбнулась я, вложив руку в ладонь Сойера. Чуть опершись о нее, я поднялась и неторопливо пошла в указанную им сторону. За нашими спинами слышался лишь шорох переворачиваемых страниц.